Проблема номер два. Линейное расширение. В своем стремлении к бесконечному росту компании попадаются в то, что мы называем ловушкой линейного расширения. Имеется в виду типичная стратегия мегамарки, когда марочное название вешается на все, что связано, и не имеет никакого отношения к основной товарной категории. Мы рассматриваем ее как внутреннее представление об успешной марке и способах ее укрупнения и улучшения. К несчастью для многих компаний, единственным действенным на рынке подходом является фокусирование на внешнем мышлении, то есть процессах, происходящих в сознании потенциальных покупателей. Рассмотрим несколько случаев, произошедших с крупными американскими компаниями. У корпорации General Motors было 5 строго дифференцированных марок автомобилей, которым принадлежало 50% рынка США. В стремлении к росту каждое из подразделений начало погоню за одними и теми же потребителями. В итоге с конвейеров начали сходить схожие по внешнему виду автомобили, цены на которые различались весьма незначительно. Сегодня 5 не слишком различающимся маркам принадлежит не более 30% рынка. Один из продуктов компании Nabisco, оригинальное печенье Snack Wells, поначалу пользовался огромным успехом у потребителей. Вскоре под этой маркой появились новые виды печенья, в том числе и с начинкой, а также крекеры. Но ни один из новых продуктов не дотягивал по вкусу до отца семейства Snack Wells, и марка покатилась под гору. Ходят слухи, что в Nabisco приняли давно напрашивавшееся решение, и ее дни сочтены. Первоначально бизнес Макдональдс основывался на недорогих и быстрых в приготовлении гамбургерах. Но компания решила развить успех и предлагает гамбургеры для детей, гамбургеры для подростков, пиццу, жареных цыплят, да вы и сами знаете. Ее развитие замедлилось, а доходы постепенно сокращаются. Слишком много маков. Как сказал Роберт Гойзуэта, бывший исполнительный директор компании Coca-Cola, в сделках с недвижимостью главное расположение, расположение и еще раз расположение. В бизнесе дифференцирование, дифференцирование и еще раз дифференцирование. Чем больше разных вещей вы охватываете и чем больше вы теряете фокус, тем сложнее вам дифференцировать свой продукт от других. Выстоит ли телеканал ESPN? Сначала был ESPN. Гениальная идея, новое слово в телевидении. Потом создатели канала решили увеличить число членов семьи. И на свет появился канал ESPN2. Непонятно зачем. Подождите, это только начало. Независимо от ESPN, некоторые предприимчивые люди создали Classic Sports. Концепция канала спортивных новостей предполагала фокусирование на величайших спортивных событиях в истории, своего рода History Channel на тему спорта. В ESPN его заметили, одобрили и купили. Вы думаете, они сохранили то прекрасное название, что изначально было дано спортивной исторической идее? Увы, нет. Канал получил название ESPN Classic. Линейное расширение, потеря фокуса, дифференцирующая идея погублена. Если сегодня вы попросите включить ESPN, вас переспросят, какой канал? ESPN, ESPN 2 или ESPN Classic? На что вы вполне резонно можете ответить: «Да бог с ним, включите Fox Sports».